там, за порогом ночным, ты пришел к своей цели, вдалеке от земли, где остались леса и метели. Ты был из тех, кто в тот век, в той эпохе далекой, стали строить кольцо вдоль струи галактических соков. Жить на счастливой земле можно было и дальше, в полимерных телах, без нужды, без конфликтов и фальши. Но ускоритель готов, и осталось лишь только первых данных массив прочитать, все частицы осколка. А когда ты на землю вернешься, лишь океан примет в объятия тебя. Птиц лесных и полей не найдешь ты, лишь океан, гетерофазная ткань твоя. Было давней мечтой стать единою плотью всем живым существам на земле, сделав внутренний взлет свой путь. Был понятен и прост, но расчетов заветных ждать пришлось до постройки кольца 40 000 столетий. Круг, первые пары прошли. Шаг сквозь ночь, остается лишь только. Но хочешь ли ты подобной судьбы для своей земли? Все давно решено, и в промышленных центрах результатов полученных ждут наносборные ленты. В них сотни тысяч машин ждут лишь только программы.